«Что ж, парень, на этом мы расстаемся», — сказал капитан корабля, доставившего его из Белой гавани в Пинтос. Мужчина присоединился к нему на причале и лениво смотрел на нескольких корабельных матросов, что разгружали сундук размером с туловище, который дал ему Нокс. «Чего бы это ни стоило, милорд, мне жаль, что все так закончилось. Вы хороший человек». «Не, ну, не такой, как мой отец», — Домерик закончил мысль сбившегося капитана. «Я прекрасно знаю, кем был мой отец, капитан, и поверьте на слово, я не скорблю о том, что с ним в итоге случилось. Он предал законы богов и людей в отчаянном стремлении к власти. Он заслужил кару судьбы». «Да», — кивнул капитан и жестом приказал двум членам экипажа, несущим сундук, подняться. «Эти парни пойдут за вами туда, где вы захотите остаться на ночь. Если позволите, здесь, в доках, есть хорошее место под названием «Жена моряка». Мягкие кровати и теплые женщины в изобилии, и не слишком больно бьют по кошельку. Я последую вашему совету». Домерик вспомнил инструкции, которые Нокс дал ему. В частности, он сказал остановиться в любом трактире в доках Пинтоса и ждать связи с кем-нибудь из его людей. «Всего хорошего, капитан». «Да, счастливо, парень. Пусть боги проявят к тебе свою милость», — любезно ответил капитан, протягивая руку, которую Домерик крепко сжал, после чего направился вниз по докам, а два матроса понесли сундук прямо за ним. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти жену моряка. Капитан не соврал. Она выглядела как заведение более высокого класса, чем несколько дешевых трактиров, которые он видел вдоль доков. Войдя в трактир, он увидел, что все посетители хорошо одеты, а у нескольких мужчин на коленях сидели девушки, несомненно, за определенную плату. Подойдя к стойке, он подождал, пока пожилая женщина закончит свое занятие и увидит его. «Вестероси?» «Да», — кивнул Домерик, потянулся к кошельку и достал два дракона. «Комнату и еду для себя. Уединение приветствуется. И у меня нет нужды в компании. Надолго ли их хватит?» Женщина взяла две монеты и некоторое время рассматривала их, а затем положила в маленький кошелек, висевший у нее на поясе. «На один день», — заявила трактирщица, а затем повернула голову и рявкнула что-то на непонятном языке. Молодая девушка с бронзовой кожей, которая могла бы распалить кровь любого мужчины, если бы не странное клеймо на ее щеке, вышла вперед и взяла у трактирщицы ключ, после чего жестом велела Домерику следовать за собой вверх по лестнице. Достигнув самого верхнего уровня трактира, девушка провела Домерика по коридору, а затем остановилась и использовала ключ, который ей дали, чтобы отпереть одну из комнат. Открыв комнату и отдав ему ключ, девушка быстро удалилась, оставив Домерика и двух мужчин, которые несли его сундук, одних в коридоре. «Оставьте сундук здесь», — приказал Домерик, проходя в предоставленную ему комнату. «Можете вернуться на корабль с моей благодарностью». Двое мужчин выполнили его просьбу, поставив тяжелый сундук у изножья кровати и быстро покинув его. Комната оказалась прекрасной, даже слишком хорошей. Кровать мягкая, простыни и вовсе сделаны из бархата, а подушки набиты свежим наполнителем. На одном из прикроватных столиков стоял медный кувшин, наполненный бледно-белым вином, и набор стеклянных кубков. Имелся даже небольшой письменный стол и стул, за которым он мог работать. Без сомнения, это одна из лучших комнат в трактире, и он был уверен, что трактирщица предоставила ее ему специально, чтобы два золотых дракона не задерживали его здесь слишком долго. «Урок усвоен», — угрюмо подумал он, усаживаясь на мягкую кровать и зарываясь головой в руки. «У меня не так уж много монет, и пока не объявится тот человек, который, как сказал колдун, найдет меня, мне нужно как-то зарабатывать на жизнь. Может быть, я смогу продать свои услуги в качестве наемника, или, может быть, мне позволит подзаработать игрой на арфе прямо здесь, в трактире. В любом случае, нельзя предпринимать серьезных шагов, пока меня не найдут люди колдуна». Услышав легкий стук, Домерик встал с кровати и открыл дверь. По ту сторону он увидел потрясающе красивую девушку. На ней была более простая одежда, чем у трактирщицы, но все же скромная по сравнению с другими платьями, которые он видел на некоторых женщинах в доках. Ее длинные темные волосы были заплетены в тугую косу, и она смотрела на него взглядом, который он не мог расшифровать. Но одно он знал точно: она не была уроженкой Пинтоса. «Прошу прощения, леди», — сказал Домерик, не совсем понимая, как обращаться к девушке, стоящий по другую сторону его двери. «Мне не нужна компания на эту ночь. Вам придется найти кого-нибудь другого, чтобы заработать. Вы ведь из Вестероса, точнее, с севера?» — спросила женщина, вернее, заявила, удивив Домерика не только вопросом, но и своим акцентом, который он не мог определить. «Вас послал Нокс, глава 249. Вы ведь из Вестероса, точнее, с севера?» — спросила женщина, вернее, заявила, удивив Домерика не только вопросом, но и своим акцентом, который он не мог определить. «Вас послал Нокс, бывший наследник Болтонов», был ошеломлен. Возможно ли, что именно с ней он должен был встретиться здесь, в Пинтосе? Если так, то откуда она узнала, что он уже здесь? Или она ждала прибытия какого-нибудь корабля с севера? Но, тогда как Нокс смог так быстро передать ей сообщение? «Да», — кивнул Домерик, оглядывая коридор, прежде чем провести девушку в свою комнату и закрыть дверь. «Я Домерик Болтон. Могу ли я иметь удовольствие узнать ваше имя, миледи?» При упоминании его имени глаза женщины на мгновение расширились от узнавания, а затем она вновь натянула на лицо маску. «Болтон, дом Болтонов с севера, как Ноксу удалось убедить вас поступить к нему на службу? И не будет ли ваш отец возражать? Я сомневаюсь, что вы вернетесь в Вестерос через несколько лет. У меня не было особого выбора», — проворчал Домерик. В его груди зародилась тупая боль, когда он задумался о своей судьбе. «Я был вынужден выбирать между изгнанием и стеной, а жаловаться – это немного выше нынешних возможностей моего отца». Женщина склонила голову на бок. «Я чувствую здесь занимательную историю. Думаю, ею нужно поделиться, прежде чем мы продолжим наше сотрудничество». Кивнув, Домерик предложил ей присесть на кровать, а сам занял единственный стул в комнате. Когда оба уселись, Домерик начал рассказывать ей о неудавшемся перевороте, в котором участвовал его отец. Он не оставил без внимания ничего, начиная с тех, кто предал Север, и заканчивая теми, кто погиб. А девушка все это время просто сидела с бесстрастным выражением лица. «Понятно», — сухо выдала она. «Я всегда думала, что этим серым крысам нельзя доверять. Они слишком глубоко вгрызлись в ландшафт Великой Игры, чтобы самим не стать игроками. Да, это упущение, которое от многих ускользнуло», — согласился Домерик. «Но теперь, когда вы знаете мою историю, миледи, я хотел бы узнать вашу. Как ваше имя и как вы попали на службу к колдуну?» Впервые он заметил, как на лице девушки появилось беспокойство. «Нокс нашел меня в Валантисе и помог мне в трудной ситуации. Он обещал свою помощь в будущей проблеме, с которой я могу столкнуться. Взамен я должна помочь ему организовать различные операции здесь, в Иссосе, и, возможно, за его пределами. Что касается моего имени, я пока отказалась от него. Возможно, когда-нибудь я вновь им воспользуюсь, но не сегодня. Сегодня я известна просто как глаз колдуна, а вы, Домерик Болтон, для тех, кто в курсе, будете известны как рука его, глаз и рука», — повторил Домерик, прокручивая в голове информацию и приходя к очевидному выводу. «Нокс создает шпионскую сеть в Иссосе, а мы должны стать его голосом и рукой?» «Да», — кивнула глаз. «Хотя мы будем делать гораздо больше, чем только шпионаж, но подробности обсудим в другой раз. Я так понимаю, это тот самый сундук, который Нокс послал с тобой, тот самый, который ты должен был доставить мне?» «Да», — кивнул Домерик, когда голос поднялась на ноги и начала водить руками по деревянной поверхности сундука. Спустя пару дюжин секунд она не выдержала. «Надеюсь, у тебя есть ключ или что-то в этом роде, потому что я не могу понять, как отпереть эту». Что-то щелкнуло. Часть металлического кольца, окружавшего сундук, отошла, открыв небольшое потайное отделение под ним. С опаской протиснув туда два своих тонких пальчика, голос достала маленький ключ и отперла им сундук. Когда она открыла крышку, Домерик почувствовал, что его глаза вот-вот вылетят из орбит. Он увидел содержимое. Золотые драконы, драгоценности, странный предмет из ткани размером с голову человека, кинжалы из валерийской стали и то, что выглядело как большая частично расплавленная свеча из черного стекла. «Отлично», — кивнула глаз, закрывая крышку и запирая ее. «Это позволит нам начать наши операции здесь, в Иссосе». «И о каких операциях идет речь, миледи?» — спросил Домерик, все еще пытаясь осмыслить, какую же прорву деньжищен протащил через узкое море. Присев на сундук, глаз изящно сложила руки и положила их на колени. «Ты будешь руководить развитием торговли северным стеклом в Пинтосе и продвигаться в Иссос. Готовься к сильной конкуренции с миром. Скорее всего, тебе придется нанять охрану, чтобы защититься от их убийц. Но если все сделаешь правильно, то сможешь занять должность магистра в городе и влиять на его управление. Понятно, кивнул Домерик. Итак, мы организовали торговлю стеклом, но это лишь часть сети, поверхностная. Если же копнуть глубже, то в нашу работу также входит шпионаж для колдуна. В целом, да, но это не все. Голос сказал это весьма жестким тоном. Скажи мне, Домерик, ты случайно не заметил клейма на плоти некоторых работников дока или даже нескольких девушек здесь, в жене моряка? Заметил, не слепой, это рабские клейма. Нахмурившись, Домерик потер подбородок. Разве в Пинтосе рабство не объявлено вне закона, только на словах? Ответила Глаз. Бравос наложил запрет на эту практику некоторое время назад, но магистры нашли способ обойти его. У них есть свободные подневольные слуги, люди, которых заковали в ошейник и заклеймили, как рабов, но формально они свободны. Но пока они свободны, стоимость еды, одежды, жилья и всех остальных базовых продуктов значительно превышают то, что им платят. Возможно, это не рабство в привычном смысле этого слова, их жизнь лучше по сравнению с жизнью настоящего раба в бухте работорговцев или в Алантисе, но они все равно остаются рабами из-за бесконечных долгов. Как человека севера, Домерика тошнило от любой формы рабства. Я так понимаю, наше второе задание будет связано с рабами города, вы правы. Кивнула Глаз. Мы не станем напрямую отменять рабство и разрывать оковы. Для этого потребуется либо армия, равная большинству вестеросцев, либо уничтожить сам исток рабства. Даже если бы нам удалось освободить рабов, у нас сейчас нет средств, чтобы навязать народу отмену этой практики. Так что пока мы просто будем делать то, что в наших силах. И что же, мы можем помочь тем, кто вырвался из оков, и помочь им найти новую жизнь на севере, заявила Голос, сильно удивив Домерика. Я сам северянин, миледи, и могу сказать вам, что, пусть север строго относится к рабству, мы не очень тепло относимся к чужакам. О, наслышано, наслышано, вздохнула Голос, качая головой. Но к кому вы, северяне, быстро привыкаете, так это к тем, кто готов работать и зарабатывать. Рабы, пожалуй, одни из лучших ремесленников, батраков, гончаров, кирпичников, ямщиков и мастера удовольствий. Назовите самую грязную и трудную работу, раб выполнит ее лучше, чем любой другой человек, и без жалоб. Отправляя их на север, мы даем им шанс жить свободной жизнью и зарабатывать, используя уже имеющиеся у них навыки. И уж чего-чего, а места у севера достаточно. Это самое большое из королевств Вестероса, и при этом самое малонаселенное. У Нокса и Старка есть планы на север, планы, для которых нужны умелые руки, много рук. Мы должны помочь обеспечить север такими руками. Кивнув, Домерик взял паузу, чтобы обдумать все, что узнал. Тех, кого мы отправим на север, их ждет непростая жизнь. Север очень суровый край, я понимаю, но это будет гораздо лучшая жизнь, чем та, что сейчас. С этим невозможно поспорить. Верно подмечено, миледи Глаз. Когда начинаем? Глава 250. Опершись о стол, стоявший в центре небольшого зала совета в Красном замке, Нокс с помощью силового зрения уставился на большую и невероятно подробную карту Королевской гавани, разложенную по всей поверхности стола. Карту усеивали маленькие флажки, всего их было около дюжины. Один из таких флажков находился на вершине Красного замка, второй – на Драконьем логове, а третий – на Великой септе Бейлора. Остальные 9 разбросаны по всей Королевской гавани, в основном в местах проживания населения или в тех, где хранились продовольственные запасы. Прямо через стол от него, сидя в кресле с высокой спинкой и положив голову на руки, сидел король Роберт. Тот был на удивление трезв и смотрел на карту с немалой долей страха. Рядом с Робертом стоял Нед Старк, тихий волк, оправдывающий свое имя. Он хранил молчание и тоже смотрел на карту. Позади Неда и короля замер Баристан Силми, лорд-командующий Королевской гвардии, а также Джон и Роб. Присутствовала даже королева Серсия, хотя она тоже хранила молчание. Было ли это от страха перед происходящим или от страха, который внушил ей Нокс накануне вечером, он не знал. Ситх просто радовался тому, что она не открывала свою пасть. Остальные члены Малого Совета, Джон Рин, Питер Бейлиш и Ринли Баратион, молча перевели взгляд на Станниса Баратиона, который поднял еще один маленький флаг и установил его на месте у гавани. Да вас только что подтвердил очередную точку в гавани у Грязевых ворот. прозвучал стальной голос. Итого 13 запасов дикого огня, и это только те, что мы нашли на данный момент. В каждом складе от 50 до 100 бочек. Однако самые большие хранилища находятся под Красным замком, Великой Септой Бейлора и Драконьего логова. В каждом из них, возможно, по 200 бочек и более. И это только те хранилища, которые нам удалось найти на данный момент. Остается вероятность, что по городу разбросано еще больше. Ёбаный ад, простонал Роберт, глядя на карту. Безумие этого ублюдка было хорошо известно. Но это, боги, это за пределами хуевого безумия. И этот тупой еблан цареубийца все это время знал. Серсе, явно недовольная тем, что ее брата оклеветали, села прямее. Мой брат спас этот город от безумного короля. И нет ничего удивительного, что в путанице. Не пытайся оправдать своего облажавшегося братца, Серсе, прорычал Роберт, мгновенно поднявшись со своего места и возвышаясь над своей явно испуганной женой. С Джейми Ланнистером мы разберемся позже, обронил Нокс, отвлекая внимание от королевской четы. Сейчас у нас есть гораздо более важная проблема. Да, это так, согласился Нет, положив руку на плечо Роберта, что заметно успокоило его, настолько, что он смог вновь занять свое место. Вопрос, на котором мы должны сосредоточиться, как справиться с этим бедствием. Кто-нибудь знает? Никто не заговорил, хотя Нокс почувствовал, как несколько пар глаз обратились к нему. «Даже не смотрите на меня», — сказал Нокс, чувствуя, как внутри него закрадывается легкое разочарование. «Приятно, когда на тебя рассчитывают. Но если окружающие прекращают своей головой, это уже клиника. Я никогда не слышал об этом, пока не прибыл на север, и с тех пор лишь читал о диком огне. Но то, что прочитал, мягко говоря, тревожно. В основном из-за того, что с возрастом он становится все более мощным и нестабильным. Если выразить это словами, понятными всем присутствующим, то одна бочка дикого огня, выдержанная в течение 10 лет, обладает такими же разрушительными способностями, как и 5 только что изготовленных бочек. А мы имеем дело, возможно, с несколькими тысячами сосудов дикого огня, возраст которых потенциально может приближаться к 2 десятилетиям. ХМ, нам не хватает знания о диком огне. Возможно, стоит вытащить Пицеля из черной камеры, предложил Бейлиш, мастер над монетой. Он ведь служил безумному королю. Конечно, он. Я бы не доверил Пицелю подтереть собственную задницу, не говоря уже о том, чтобы дать разумный совет, как справиться с лесным пожаром, прорычал Роберт. Пицель будет гнить в черных камерах до тех пор, пока Пейн не снимет его сучью голову. А как насчет пиромантов, которые создали это дерьмо? Где они? Мы не убили их всех после того, как уничтожили драконов. Сегодня утром я отправил командующего Слинта и нескольких его лучших людей из городской стражи за 3 мудрецами гильдии алхимиков. Сразу после того, как разослал поисковые отряды на тайники с диким огнем, заявил Станнис. Скоро они должны прибыть сюда. В зале совета воцарилась неловкая тишина, поскольку собравшимся оставалось лишь ждать прибытия пиромантов и надеяться на то, что они принесут с собой какое-то решение проблемы. Прошел почти час, но в конце концов группа из 5 пожилых мужчин, от которых несло странными химикатами, да и в целом, пованивала, была введена в зал отрядом городской стражи. Все они были явно напуганы. Один находился на волоске от того, чтобы обмочиться. Но внимание Нокса привлекли те двое, что шли впереди. Ведь оба они были окружены темной стороной силы. «Я перейду сразу к делу», — прорычал Роберт, поднимаясь и становясь лицом к лицу с членами гильдии алхимиков. «Все вы были живы и состояли в гильдии алхимиков во время правления безумного короля. Поэтому я уверен, что хотя бы один из вас понимает, что лежит перед вами. Мне нужны ответы, сейчас же. В частности, как, блять, мы можем утилизировать 1000 бочек дикого огня, не превратив всю королевскую гавань в пылающий ад, способным посоперничать с 7 преисподними?» Ощущение темной стороны, витавшие в 2 мудрецах, стоявших впереди, усилилось, когда оба мужчины выпрямились. За истинного короля, короля Ириса Таргариена. Впервые за долгое время Нокс почувствовал себя едва ли не беспомощным, наблюдая в почти замедленной съемке, как стеклянная колба, наполненная зеленой жидкостью, выпала из рукава ведущего мудреца в его руку. Дикий огонь. Действуя на чистых инстинктах, Нокс ударил силой, но не для того, чтобы атаковать, а скорее, чтобы сдержать. Ведущий мудрец застыл на месте, когда Нокс обвил его узами силы. Колба с диким огнем все еще находился в его ладони в нескольких сантиметрах от груди мужчины. Но, торопясь схватить человека, Нокс совершил ошибку. Он схватил только одного мудреца, и пока его внимание было приковано к тому, кто был впереди, второй мудрец успел разбить пузырек с диким огнем о свою грудь, а затем щелкнул пальцами и создал маленькую искру. Этой искры хватило, чтобы зажечь бешеное жидкое пламя, покрывающее мудреца. В доли секунды того охватило ярко-зеленое пламя. Резкое воспламенение заставило Нокса сделать шаг назад и рефлекторно защититься от жара. Но при этом его внимание рассеялось, и жар пламени достиг второго флакона с диким огнем, воспламенив вещество. Забыв о мудрецах и даже о других людях, закричавших в комнате, Нокс полностью сосредоточился на силе, пытаясь сдержать бушующее перед ним инферно. Сик создал вокруг дикого пламени кокон силы. Лоб его покрыл пот. Он чувствовал нестерпимый жар даже сквозь барьер. Чувствовал, как его кожа начинает пылать. Это необычное химическое вещество. Опыт тысячи сражений и покушений приучили Сидха думать быстро и без паники. Он и думал, пока зеленое пламя неустанно пыталось разорвать щит, удерживающий его. Я чувствую силу. Это дерьмо больше похоже на алхимию Сидхов, чем на какое-либо химическое соединение природного происхождения, или даже синтезированное. «Джон! Роб!» — крикнул Нокс, перекрывая рев пламени, полыхающего прямо за его вытянутыми руками. «Защитный экран! Немедленно!» Глава 251. «Джон! Роб!» — крикнул Нокс, перекрывая рев пламени, полыхающего прямо за его вытянутыми руками. «Защитный экран! Немедленно!» Он чувствовал, как над его собственным щитом поспешно формируются два других щита силы, один намного мощнее другого. Хорошо, что Джон не снял браслет, иначе было бы сложнее. «Следуйте моему примеру», — крикнул Нокс, борясь с болью в руках, чувствуя, как рукава его мантии начинают обугливаться, а кожа покрываться волдырями. Двигаясь медленно, чтобы Джон и Роб могли держать щиты силы, Нокс повел их к большому окну, выходившему в один из многочисленных дворов Красного замка. Пусть не без труда, но им удалось вывести сферу, заполненную горящим диким огнем, из палат Малого Совета во двор. Почувствовав, что пламя уже достаточно далеко от окна, Нокс отпустил сферу. Помощники поступили так же. Огромная капля огня упала на землю и расплескалась во все стороны, мгновенно охватив почти треть площади своими зелеными языками, который никак не хотел утихать. «Не пускайте никого во двор, пока огонь не погаснет сам», — сказал Нокс, тяжело дыша и быстро скидывая с себя тлеющую мантию. «Мастер», — неуверенно обратился Джон, — «ваши руки». «Да-да, сгорели нахер, знаю», — поморщился Нокс, поднимая руки. Кожа на обеих ладонях вплоть до предплечий была красной, блестящей и даже местами черной, и они безумно, до зубовного скрежета болели. «Это хорошо. Значит, нервы уцелели. Он сможет залечить раны достаточно быстро, но это все же займет несколько дней». Оставив импровизированный костер, Нокс осмотрел зал Малого Совета. Два мудреца, которые разожгли огонь, исчезли, оставив после себя лишь пепел. Один из других мудрецов тоже погиб в пылающем аду, но, в отличие от двух своих собратьев, его труп остался лежать на огарке. Судя по еще тлеющим останкам, покрытым доспехами, которые лежали на полу рядом с мертвым пироманом, эту участь разделили по крайней мере двое из городской стражи. Два последних мудреца были еще живы и прятались в углах комнаты, несомненно, надеясь, что о них забудут после пожара. Кроме двух идиотов, покончивших с собой, неудачливых ублюдков, оказавшихся слишком близко, и его собственной мантии, жертв больше не было. Щелкнув пальцами и не обращая внимания на боль, которую причинило это действие, Нокс использовал силу, чтобы протащить последних оставшихся мудрецов с воплями по полу. Повернув запястье так, чтобы ладони были обращены вверх, Нокс поднял кричащих мужчин с пола и сильно швырнул их к потолку и оставил их там в подвешенном состоянии. «Подождите там минутку», – прошипел Нокс сквозь боль, обращая свое внимание на городскую стражу, которая сопровождала пиромантов в Красный замок. Почти все они выглядели невредимыми. «Кто из вас, тупиц, главный?» Все члены городской стражи посмотрели друг на друга, прежде чем один из них шагнул вперед, дородный лысеющий мужчина с лягушачьим лицом, который выглядел слишком раздобревшим. Его доспехи были начищены, а на шее висел большой кулон на тяжелой золотой цепи. «Я Янос Слинт, глава дома Слинтов и командующий С. Значит, именно ты отвечал за сопровождение этих людей в Красный замок для беседы с королем и малым советом?» Прервал Ситх мужчину и шагнул к нему. «Да», — нервно ответил Слинт. «Если бы были хоть какие-то признаки того, что такой». Глаза Слинта выпучились, и он схватился за горло. «Бесполезно. Простому человеку не разорвать хватку разозленного ситха. Значит, в твои обязанности входило обыскать этих людей, прежде чем они предстанут перед королем». Голос Накса — тихий шепот самой смерти, и слова его ввинчивались в мозг Слинта. Ситх усилил хватку, лицо кретина покраснело, а сам он начал царапать шею. «Либо из-за твоей некомпетентности, либо из-за глупости, эти люди смогли пронести не один, а целых два флакона с диким огнем в зал Малого Совета вместе со средствами для их поджога. Людей, которые были едва ли не фанатичны в своей преданности безумному королю. Неужели твою пустую голову хоть раз не посетила мысль, что у них могут быть недобрые намерения по отношению к королю или Малому Совету?» Слинт упал на колени. Из его рта тянулась тоненькая ниточка слюны, а шея стала красной от следов ногтей. «Колдун, подожди!» В глазах Слинта вспыхнул огонек надежды, когда Роберт шагнул мимо Накса, который ослабил свою хватку ровно настолько, чтобы в легкие мужчины попало хоть немного воздуха. Однако надежда так же быстро погасла, когда король бесцеремонно сорвал ожерелье с обреченного тупицы. «Ринли!» – прорычал Роберт, с силой бросая кулон в Ринли. Тот не поймал. Тяжелый кулон ударился в грудь младшего брата короля и повалил на спину. «Сука беспомощная, научись ловить, а как научишься, найди мне нового, компетентного командира городской стражи. Нокс, убей его, медленно, с удовольствием», — ухмыльнулся Нокс, еще крепче сдавливая Слинта. Зарычав, бывший командир городской стражи в отчаянии потянулся к королю, когда давление на его горло вновь усилилось. Но Роберт уже повернулся к нему спиной и пошел прочь. Нокс принялся дробить по одному позвонки на шее мужчины, стараясь не повредить позвоночник, чтобы не убить его слишком быстро. Как только последняя кость превратилась в пыль, Нокс сомкнул пальцы и вывернул запястье. Голова Слинта откинулась назад с громким хрустом. Затылок его коснулся пространства между лопатками. «Этого больше не повторится», — тихо прорычал Нокс, позволяя мертвому человеку упасть на пол рядом с другими членами городской стражи. «Следующая казнь будет не в пример медленнее и мучительней. А теперь валите нахер». Городская стража, спотыкаясь, спешно покинула зал Малого Совета, чтобы не стать следующим живым мертвым примером. Как только комната освободилась от стражи, Нокс щелкнул пальцем, сбрасывая двух мужчин с потолка и останавливая их падение у самого кафельного пола. «Ваш черед!» Сила вздернула обоих мужчин, а затем шлепнула их лицом на стол рядом с картой. «Расскажите, как нейтрализовать дикий огонь в городе, и при этом, не потревожив его, и вы расскажите нам это прямо сейчас, или я превращу ваши тела в абстрактные произведения искусства, и, поверьте мне, я могу быть очень, очень креативным, когда захочу, а теперь говорите». Глава 252. Роб Старк, старший сын лорда Эддарда Старка и наследник Винтерфилла, боролся с болью в руках и духотой королевской гавани, раз за разом поднимая над головой увесистый тренировочный клинок и обрушивая его вниз. Очередной удар, юноша стиснул зубы и еще больше укрепил тело силой, чтобы физически быть способным продолжать тренировку, пусть и единственное, чего он хотел, это упасть и сдохнуть. Он пренебрег тренировками, пока мастер Нокс и Джон находились в экспедиции. Само собой, он не пропустил ни дня положенных упражнений, но тренировался не так усердно, как следовало. А теперь Джон, брат по крови и по сути, опережал его на годы. Пекло, его брат, не дрогнув, сразился с членом королевской гвардии в испытании поединком и вышел победителем. Роб знал, что Джон хорош, весьма хорош, но сейчас он увидел, насколько на самом деле тот опережает его в мастерстве. Роб понял, что ему предстоит многое наверстать, если он хочет и дальше идти вровень с братом. Не то чтобы он завидовал, ну, разве что самую малость, но больше всего им двигала мысль о том, что он может остаться позади, стать беспомощным. Однажды он уже ощутил это, когда держал на руках умирающую мать. Он поклялся, что больше никогда не окажется в подобной ситуации. К тому же у него было много свободного времени. После обнаружения тайников с диким огнем под городом, лорд Нокс и Нет проводили почти каждую ночь, наблюдая за вывозом бочек с проклятым веществом. Джон и Роб помогали, как и где могли, но по факту мало на что были способны. Их отец, Роб знал, общего отца по крови с Джоном у него нет, но это не мешало ему считать, что их общий отец, этот Дарт Старк, настоял на том, чтобы они не приближались к бочкам во время перевозки. И после того, как он увидел разрушения, вызванные даже одним флаконом этого вещества, боги, он понял, что безумный король по праву заслужил свое прозвище. С криком завершив последний удар, Роб попустился на колено и почувствовал, что хватка сил ослабла, а тело сдало. Недостаточно. Роб до хруста стиснул зубы и уперся кончиком тренировочного клинка в землю, чтобы не упасть. «Мне нужно больше. Я должен быть сильнее». Услышав слабый писк и почувствовав, как что-то давит на край его сознания, Роб поставил попытки начать все сначала и, подойдя к каменной скамье, стоявшей в тенистой части тренировочной площадки, тяжело опустился. Опустив руку, он вслепую почесал макушку серого ветра. Молодой волчонок поднял голову и лизнул ладонь в ответ на ласку. «Прости, мальчик», задыхаясь, сказал Роб, продолжая чесать голову серого ветра. «У меня было не так много времени для тебя, но, ты видел Джона, я не могу позволить себе бездельничать, как раньше. Мне нужно идти в ногу со временем. Нельзя отставать от стаи». Он чувствовал привязанность, исходящую от своего лютоволка, а также, почти понимание. Вслед за этим мелькнул образ серого ветра и призрака, бегущих бок о бок. Эта мимолетная картина была чем-то новым и странным. С тех пор, как они забрали волчата их мать после нападения одичалых, Роб, как и остальные его братья и сестры, чувствовал связь с волками. Звериная связь, как называл ее мастер Нокс, простой навык, который могло развить большинство чувствительных к силе. Но Роб считал подобное объяснение грубым упрощением, и что в этом редком случае, мастер Нокс не совсем прав. Он действительно считал, что он и, скорее всего, его братья и сестры были теми, кого старая Нэн называла варгами, меняющими шкуру, людьми, которые могли проникать в разум животных и становиться с ними одним целым. Удивительная способность, удивительная и страшная. Ведь в рассказах старой Нэн о варгах древности говорилось, что эти самые варги теряли себя в сознании своих зверей. Услышав, как серый ветер снова заскулил, Роб продолжил гладить его и почухивать. «Верно, мальчик», — улыбнулся Роб, чувствуя, что его волк понимает его внутреннее смятение. «Мне нужно идти в ногу с Джоном, так же, как тебе нужно идти в ногу с призраком, чтобы мы могли оставаться рядом с ними. И если это начнется, ну связь варга, то не волнуйся, мальчик, я никогда не оттолкну тебя. Ты и я, мы всегда будем вместе». Без предупреждения серый ветер вдруг затих. Его маленькое тело напряглось, и в сознании Роба ворвалось предчувствие. Услышав легкий хлопок, Роб проследил за взглядом своего волка и увидел стройного человека в элегантной мантии с аккуратно подстриженными усами, входящего на тренировочную площадку. «Лорд Бейлиш, мастер над монетой Малого Совета», — подумал Роб, узнав этого человека. Он видел его несколько раз во время их пребывания в Королевской гавани, но еще не разговаривал с ним. «Впечатляет, лорд Старк, выступили на тренировочный двор на восходе, а сейчас уже далеко за полдень, и все это время без перерывов на отдых. Гордость вашего дома, я не лорд Старк, по крайней мере, пока нет, лорд Бейлиш», — сказал Роб. Серому ветру было неприятно присутствие этого человека, и его усталое состояние сказалось на манерах. «Этот титул принадлежит моему отцу, лорду Эддарду Старку». Мастер над монетой остановился в 10 шагах от Роба. На его лице застыло что-то вроде располагающей улыбки, но что-то в этом человеке было не так. Серому ветру он тоже не нравился, и он прямо-таки сочился неправильностью, как воспаленная рана, хотя Роб не мог понять, почему. «Разумеется, я не хотел вас обидеть. Просто следовал этикету, обращаясь к наследнику Севера в соответствии с его титулом. Придворные любезности юга мало что значит на Севере, за исключением прав гостя», — возразил Роб. «Да нечто подобное я неоднократно слышал от вашей матери». Это вывело Роба из задумчивости и заставило посмотреть на мужчину. «О, неужели она совсем не упоминала обо мне? Мы вместе росли в Риверане до самого начала восстания, и с тех пор поддерживали связь. Боюсь, не очень часто, но мы обменивались друг с другом воронами, обсуждая различные темы. Я был очень расстроен, когда узнал о ее смерти. Ваша мать, она была женщиной среди женщин. К ней стремились и ей поклонялись. Боль в его голосе были искренней». Задумавшись, Роб попытался вспомнить какие-нибудь истории, рассказанные ему матерью о своем детстве, которые могли бы подтвердить слова этого человека. «Я помню, она говорила о вас», — сказал Роб, полностью завладев вниманием Бейлиша. «Она сказала, что вы боролись против моего отца за право на ее руку». Лорд Бейлиш улыбнулся, хитрой улыбкой, которая сильно отличалась от той мягкой, которую носил еще секунду назад. «Умно, молодой волк, весьма умно. В тот день я хотел убедиться, что будущий муж Кейтлин – подходящая ей пара. Вот только столкнулся я не с вашим отцом, а дядей Брандоном. Оглядываясь назад, могу сказать, что это был не самый умный ход. Ваш дядя – настоящий демон, когда речь заходит о битве на клинках. Только благодаря милосердию вашей матери мне удалось уцелеть и отделаться напоминанием вашего дяди, который я до сих пор ношу от воротника до бедра. Умно было с вашей стороны испытать меня, молодой волк, в королевской гавани, и особенно при дворе, полно лжецов и обманщиков, которые сделают и скажут все, что потребуется, чтобы получить хоть крупицу власти. И вы не один из них?» — спросил Роб в лоб, сузив глаза. Располагающая улыбка вернулась, и Бейлиш покачал головой. «Некоторые из нас понимают, что у власти есть предел, молодой волк. Я член малого совета и мастер над монетой. Я контролирую 60% борделей Королевской гавани и окрестных земель. Я забрался так высоко, как только мог. Но я пришел сюда не для того, чтобы говорить с вами о скучной политике, а чтобы выразить соболезнования по поводу потери, возможно, лучшей женщины, которая украшала это королевство за всю его историю». Роб с благодарностью принял эти слова, но отметил, что собеседник явно преувеличивает. Его мать была хорошей женщиной, но не без недостатков. «Благодарю вас, лорд Бейлиш», — вежливо ответил Роб, попутно пытаясь понять, есть ли у этого человека скрытый мотив за этим разговором, о чем кричала каждая его частичка. «Ваша мать рассказала мне много интересного о вас и ваших братьях и сестрах, молодой волк. Так много, что я чувствую себя дядей, которого вы никогда не видели». Улыбка вернулась. Она казалась мягкой, доброй. Вот только Роб что-то ей не верил. «Она рассказала мне о том, как вы прятались в склепах, обсыпанной мукой, готовя сюрприз для сестры, Сансы. Вы изрядно напугали ее, юноша. И хотя леди Кейтлин пришлось отругать вас за это, она не злилась, даже написала мне, что розыгрыш уж очень напомнил ей о тех выходках, которые я, она и Лиза устраивали в Риверане». Роб не смог сдержать улыбки. «Да, матушка, конечно, отчитала нас с Джоном за это». Что-то изменилось в Бейлише. На его лице не дрогнул ни один мускул, но что-то в нем изменилось. «Ах да, ваш недавно узаконенный брат, неплохой мечник, ученик северного колдуна, а теперь полноправный старк вашего возраста. Теперь я понимаю, почему вы так яростно тренируетесь. Лучше не позволяйте своему брату заходить слишком далеко, иначе он и другие могут начать думать, что, ну, история говорит сама за себя». Не раздумывая, Роб вскочил на ноги и в мгновение ока оказался перед мастером монет. «Джон, мой брат, по крови и по выбору», — прорычал Роб, а серый ветер добавил к его словам свой собственный низкий рык. «Я знаю, что люди думают о нем из-за его прежнего статуса, но я знаю своего брата лучше, чем кто-либо другой из живущих. Мы росли вместе, мы вместе принимали первую пищу, наши первые шаги были друг с другом, и первая тренировка во дворе тоже друг с другом. Джон никогда, никогда не сделал бы ничего, что подвергло бы риску кого-либо из его братьев или сестер. На севере семья – это стая, а стаи держатся вместе, или умирают. И я не потерплю, чтобы о моем брате или о его прежнем статусе было сказано хоть одно плохое слово. И то, что вы друг моей матери, ничего не меняет». Мастер над монетой не отступил ни на шаг на протяжении всей тирады Робба. Легкая улыбка так и не сошла с его лица. «Я обидел вас. Прошу прощения. Это не входило в мои намерения, юный Старк. Ваша мать рассказывала мне о том, как вы привязаны к своему брату. Я надеюсь, что его преданность вам равна вашей преданности ему». Роб был настолько ошеломлен, что не смог сформулировать ответ, а потом стало поздно. Бейлиш повернулся к выходу со двора, но через несколько шагов остановился и обернулся к старшему сыну Старков. «Я лишь хотел выразить соболезнования по поводу потери вашей матери, молодой Старк, и я это сделал. Но позвольте мне оставить вам последнюю мудрость, чтобы история не повторилась с детьми Кейтлин Талли. Нож из тьмы, тот, которого ты не ожидаешь, вонзается глубже всего». Оставшись наедине с серым ветром, Роб молча смотрел в пустоту и пытался переварить услышанное. Так и не переварил. «Есть идеи, мальчик?» – спросил он, повернувшись к лютоволку, который выглядел таким же растерянным, как и он сам. «Да, дружок, у меня тоже». Глава 253. Сид сопротивлялся навязчивому желанию побарабанить пальцами по столу, стоявшему в центре малого совета, но это полбеды. А вот подавить желание разбить об этот стол голову Ренли Баратиона — вот это было на порядок сложнее. Младший брат Роберта все продолжал и продолжал рассказывать о достижениях, которых он и его оруженосец Лора Стирелл добились, положив конец господству работорговцев, укоренившихся в городе. Ситх был не единственным, чье терпение держалось на волоске. Сидящий рядом с ним Нет тоже сдерживал рвущееся наружу раздражение, а сидящий напротив Станнис откровенно игнорировал все, что говорил его брат, глядя прямо перед собой. Единственным из малого совета, кто вообще обращал внимание на говорившего, был король Роберт. Да и то лишь потому, что рассказ Ренли вышел очень ярким в плане деталей расправы Лореса над жалкими работорговцами. Лоресу удалось проследить за остальными негодяями вплоть до их убежища и без всякой помощи перебить всех работорговцев. Так он очистил наш город от их грязи раз и навсегда. Вздохнув, Нокс почесал свою аккуратно подстриженную бороду. В идеале Сид хотел бы лично разобраться с ситуацией с рабовладельцами, но, к сожалению, ему пришлось передать эту ответственность и заняться похороненной под городом бомбой, которая только и ждала, чтобы какой-нибудь идиот привел ее в действие. Однако сейчас он жалел, что не разделил свое внимание на две задачи. Ренли и Лоресу удалось убить работорговцев. Да, но их неопытность дала о себе знать. Молодцы, лорд Ренли и Лорес. Поздравил их десница короля Джон Арвин, заставив обоих надуть груди. Вы оба свершили благое дело для Вестероса и Королевской гавани, смыв грязь работорговцев с наших берегов. Я обязательно передам мои короны поздравления вашей семье, Лорес. Не в силах больше терпеть, Нокс медленно и насмешливо похлопал двум молодым людям. Да, вы молодцы, сказал он, заставив обоих мужчин улыбнуться, так как ни один из них не понял его тона. «Скажите мне, сколько работорговцев было убито во время налета на их убежище?» Моргнув, Ренли обменялся взглядом с Лоресом. «Как я уже сказал, лорд-колдун, там была дюжина или больше. Большинство из них встретили свой конец на от лезвия Ло. И сколько из тех, кого вы убили, были родом из Эссоса?» На этот раз ответил Лорес. «Хаем, возможно, половина, лорд-колдун. Половина, значит шестеро». Нокс наклонился вперед и оперся предплечьями о стол. «А вы нашли какие-нибудь документы, относящиеся к их деятельности здесь, в Королевской гавани? Как насчет золота, на которое они покупали рабов? Или клетки? Были ли клетки в их убежище? И если да, то были ли они пустыми или полнились невольниками?» Остальные члены Малого Совета обратили все свое внимание на Ренли и Лореса. Те изрядно посмурнели и выглядели менее уверенными в себе. Там были клетки, пустые, и мы не смогли найти никакого золота, которое... Шесть работорговцев в рамках операции, которая охватывала всю Королевскую гавань, возможно, земли за ее пределами, прервал Ситх Лорда. Никакого золота, никаких документов, и пустые клетки для рабов. Это значит, что наглецы знали о вашем приходе и убрались задолго до того, как вы добрались до них. Станнис предлагал вам помощь, я знаю это, помню, как он сам вместе с Сиром Давасом хотели присоединиться в поиске работорговцев. Но в своем высокомерии вы отказали ему, и теперь из-за вашей неопытности, уродам удалось не только сбежать, но и прихватить с собой только силе известно сколько новоиспеченных вестеросских рабов. Вам повезло, что это Вестерос, а не империя ситхов, иначе вы оба были бы казнены за свою некомпетентность. И если вы думаете, что казнь – это простая смерть, то сильно ошибаетесь. От такого напора юнцы сгорбились и опустили голову, будто нашкодившие детишки. Станнис слегка ухмылялся, весьма нехарактерное для него проявление эмоций, наблюдая за тем, как его младшего брата жестко ставит на место. Роберт тоже выглядел повеселевшим, а нет, пусть ему, похоже, не нравился тон, которым говорил Ситх, он полностью его поддерживал. Единственными в комнате, кто не был согласен с Ноксом, это Ренли, Лорес и Джон Арвин. Как вы и сказали, это не ваша империя ситхов, лорд-колдун, а Вестерос. И здесь, в Вестеросе, мы делаем все по-другому, твердо заявил Десница, без сомнения, пытаясь запугать Нокса, что, честно говоря, вызвало у него лишь желание рассмеяться. И Ренли с Лоресом проделали отличную работу, избавив Вестерос от этих работорговцев. Горстка мертвых упырей, остальные бежали из города с пленниками. Да, просто восхитительная работа. Целью было не изгнать из города эту грязь, а каленым железом вытравить из всей земли, сделать так, чтобы они никогда больше не смогли обосноваться ни здесь, ни где бы то ни было еще. Однако момент упущен. Работорговцы будут бегать, прятаться и зализывать свои раны. И они вернутся, как только все успокоится, и вы потеряете бдительность. Они смогут вернуться, потому что мы не нашли лазеек, через которые твари пролезли в город, и как следствие не можем их закрыть. Хех, если они вернутся, я лично их прибью, насмешливо сказал король Роберт, отмахиваясь от открывшего рот младшего брата. Ренли, усаживай свою задницу и давай закончим эту сессию подсчета медиков, пока я не обделался. Колдун, как продвигается работа по вытаскиванию дикого огня из моего города? Медленно, ответил Нокс. Бочки размером с человеческий торс. Из-за их возраста обращаться с ними нужно невероятно осторожно, а вывозить только ночью, чтобы не попадали лучи солнца. Люди, которых вы мне выдали, уже освоили процесс, но пройдет еще много времени, прежде чем город будет очищен. В лучшем случае несколько месяцев. И это только после очистки тайников, о которых мы сейчас знаем. Как только с ними закончим, необходимо будет провести более тщательное исследование города, чтобы убедиться, что больше не осталось сюрпризов, которые могут взорвать здесь все к чертям собачьим. Месяцы, переспросил Джон Рин. Он недовольно нахмурился и уставился на Нокса. Глава 254. Месяцы, переспросил Джон Рин. Он недовольно нахмурился и уставился на Нокса. Да, месяцы, повторил Нокс, не отступая. Люди, за которыми я наблюдаю, знают, что они делают, и я уверен, что они справятся с поставленной перед ними задачей, особенно если они будут должным образом поощрены короной за свои услуги. Безусловно, вы имеете право приказать им действовать быстрее. Кто я такой, чтобы запрещать вам или королю Роберту отдавать приказы подданным короны? Однако сделайте милость, не приказывайте им торопиться хотя бы до тех пор, пока мы с лордом Старком не покинем город. Как-то не горю желанием сгореть в диком пламени. Уж извините за тавтологию. Эх, если ты считаешь, что так будет лучше, колдун, то мы последуем твоему совету. Пожал плечами Роберт. Похоже, не заботясь о том, сколько времени займет процесс, лишь бы он не закончился взрывом. Кстати, о диком пламени, заговорил Станнис. Нужно решить, что делать с сиром Джейми. Он знал о тайниках и молчал о них с конца восстания. По его вине, королевская семья и весь город годами подвергались смертельной опасности. Людей казнили и за меньшие. Малый совет окутала тишина. Присутствующие на собрании молча переглядывались, ожидая, что кто-то выскажется первым. Молчание Джейми вызвано не злым умыслом, а скорее невежеством. Взял слово Нокс. Я не защищаю и не оправдываю его молчание по этому вопросу, но он действительно не понимал, что дикий огонь останется серьезной проблемой даже спустя годы. Если бы он воспринимал хранилище с этим веществом угрозой, то никогда бы не позволил своей сестре, королеве, находиться в городе. Есть еще лорд Тейвин, которого тоже нужно учитывать в расчетах, заговорил мастер над монетой. Корона задолжала Ланнистерам немалую сумму золота. Если со старшим сыном лорда Тейвина что-нибудь случится, велика вероятность, что лорд Тейвин потребует не только возврата долга, но и запрета на будущие займы, и это самый благоприятный исход. Лично бы я рассчитывал на более агрессивную реакцию. Мы можем просто выгнать его из королевской гвардии, пожал плечами Ренли. Есть другие кандидаты, достаточно опытные, чтобы занять его место. Я даже могу дать несколько рекомендаций. Однако эту идею вмиг пресек сир Баристан, который стоял чуть позади короля. Никто никогда не был изгнан и не покидал королевскую гвардию, лорд Ренли. Наша присяга дается на всю жизнь. К тому же, увольнение из королевской гвардии позволило бы лорду Тейвину восстановить сира Джейми в качестве наследника утеса Костерли, справедливо заметил мастер над шептунами. Такой шаг многие расценят как награду, а не наказание. Ба, фыркнул Роберт, мы не можем убить этого ублюдка, не можем вышвырнуть его из королевской гвардии, и мы не можем отправить его на блядскую стену, иначе Тейвин позаботится о том, чтобы он не добрался туда и оказался в Иссосе раньше, чем мы об этом узнаем. Хаэм, колдун, помнишь Пайк? Я вот хорошо помню, и помню, какое ты оставил кальмарам напоминание, вечное. Думаю, здесь нужно нечто подобное. Этот золотоволосый ублюдок молчал 13 лет, по одной плети за каждый год молчания. Я лично прослежу за его наказанием, чтобы убедиться, что послание передано. И если королева сука будет возражать, я применю ебаную железную плеть. Что-нибудь еще? Да, есть еще кое-что, ваша милость. Вскинулся Джон Арвин, останавливая Роберта, который как раз собирался встать со своего кресла. Один из пленников, взятых лордом Ноксом, Септон. И я получил известие от Верховного Септона, желающего, чтобы его отпустили под стражу веры, чтобы они могли с ним разобраться. Нокс закатил бы глаза, если бы мог это сделать. Другими словами, вера не хочет, чтобы люди узнали, что один из их братьев поддерживал рабство и был пойман, когда он засунул хер по самые яйца в зад молодого парня. Он нарушил несколько законов, большинство из которых караются смертной казнью. Почему король должен даже думать о выдаче этого человека, если он был пойман с поличным? Его замечание вызвало суровый взгляд десницы короля. «Лорд Нокс, я понимаю, что на вашей родине вопросы веры могут решаться по-другому, но это Вестерос. Особое внимание должно уделяться тем, кто присягнул вере. С чего бы?» – спросил Нокс, сосредоточившись на Джоне Арвине. «Мужчина и женщина из числа верующих должны быть примером для народа, без исключений. Вы отдадите его, и вера, вероятно, заставит его совершить какую-нибудь рутинную форму покаяния, что-нибудь на уровне простой молитвы, а затем отправит прочь из города, дав лишь пощечину и сказав «не делай так больше». Лорд Нокс прав», — кивнул Станнис, известный как поборник справедливости. Этот человек был пойман за изнасилованием ребенка и одновременно поддерживал деятельность работорговцев. В законе четко прописана мера наказания, и закон превыше всего. Провинившийся либо отправится на плаху, либо на стену. Своими действиями он нарушил клятву и отрекся от веры. Добавил «нет», кивнув Станнису. Наказанию быть, неважно, кто он, благородный, из людей веры или простолюдин. Приговор одинаков. Десница быстро посмотрел на остальных членов Малого Совета, пытаясь найти хоть какую-то поддержку. Но его встретили пустые взгляды Вариса и Бейлиша, ни один из которых не казался особенно заинтересованным в этой теме, и неуверенный взгляд Ринли. Видя, что он в меньшинстве, лорд Арвин вздохнул и отступил. «Я лично поговорю с Верховным Септоном и постараюсь успокоить последствия этого решения. Ба, если у этого жирного хуесоса есть какие-то проблемы с тем, что насильник и работорговец лишится головы, он может обратиться непосредственно ко мне», — насмешливо сказал Роберт, хлопнув рукой по столу и поднявшись, что заставило всех остальных тоже встать на ноги. «Ну все, мы достаточно насчитали медиков на сегодня. Скажи Пейну, чтобы готовил меч и приготовил несколько кольев. Завтра стены украсит пара голов». С уходом короля, остальные члены Малого Совета тоже быстро покинули зал. Ринли вышел первым, за ним последовал Лорес, затем Бейлиш и Варис. Джон Арвин выходил медленнее, и Нокс почувствовал на себе тревожный взгляд, который тот бросил на него, проходя мимо. «Лорд Нокс, лорд Старк, минутку, если можно», — обратился Станнис, когда Нокс и Нет уже были у выхода. Примечание переводчика. Вере, автор оригинала почему-то использует именно такую формулировку, то есть человек веры т.д. «Если будет слишком часто повторяться, то начну менять на Септон Септа, нищенствующие братья, если уместно, и так далее». Глава 255. «Лорд Нокс, лорд Старк, минутку, если можно», — обратился Станнис, когда Нокс и Нет уже были у выхода. Обменявшись взглядом с Нидом, мужчины вернулись за стол Малого Совета вместе со Станнисом. «Я серьезно обдумал предложение, которое вы сделали мне и моей дочери на драконьем камне, колдун», — без эмоций сказал Станнис, — «и я решил принять его. Я хотел бы, чтобы она уехала с вами и лордом Старком. Еще один новый околит, и достаточно сильный». «Превосходно», — подумал Нокс, сопротивляясь желанию ухмыльнуться. «Как пожелаете, лорд Станнис. Я позабочусь о том, чтобы ваша дочь получила лучшее образование в области силы. Я пошлю весточку моей дочери Сансе в Винтерфилл, чтобы она начала готовить покои для леди Ширин», — добавил Нет. «Уверяю вас, лорд Станнис, что пока ваша дочь на севере, я буду заботиться о ней, как о собственной дочери». «Проследите за этим, лорд Старк», — сказал Станнис, поднимаясь. «Лорд Нокс, я жду регулярных отчетов об успехах моей дочери, пока она будет под вашей опекой, и вы их получите», — заверил его Нокс. «Есть еще один вопрос, который я хотел бы обсудить с вами. Вопрос торговли. Есть минерал, в получении которого я заинтересован. И я считаю, что драконий камень, благодаря своей вулканической природе, является идеальным местом для добычи этого минерала. Станнис в кои-то веки проявил интерес. Ни для кого не было секретом, что драконий камень мало что может предложить в плане торговли. Поэтому информация, что на его острове есть ресурс, который нужен Наксу, несказанно порадовал младшего брата короля. «И что же конкретно вас интересует, Сера?» — ответил Нокс, чем вызвал лишь приподнятую бровь Станниса. «Я допускаю, что не будет большого спроса на этот минерал, так как люди попросту не найдут ей особого применения. Но у меня есть несколько проектов, в которых, как мне кажется, Сера может пригодиться». Станнис на минуту задумался над предложением, а затем твердо кивнул. «Я пошлю ворона моему управляющему, чтобы начать процесс с добычи. Дальнейшие подробности и стоимость можно будет обсудить после того, как на север прибудет первая партия. Если это все, то я хотел бы провести оставшееся время с дочерью». «Лорд Старк, лорд Нокс, когда они остались одни, Нед сел на свое место, явно глубоко задумавшись. Мне придется изменить график возвращения на север. Мы не знали, что возьмем с собой ребенка, и ни одного», бросил Нокс, вставая со своего места и подходя к окну, из которого открывался вид на раскинувшийся пейзаж Королевской гавани. «В этом городе есть много людей, обладающих силой. У одних лишь проблеск, у них приличная чувствительность. И есть несколько избранных, которые потенциально могут соперничать с твоими собственными детьми, Старк. Будет преступлением оставлять такие самородки без должной огранки, да еще и плескаться в дерьме этого города». Неду не терпелось закончить со всем и вернуться домой. Это желание начало потихоньку просачиваться наружу, и Нокс понимал его. В конце концов, он тоже хотел поскорее вернуться на север и к жене, и не только единственными. Другие северные лорды и леди, сопровождавшие их с самого севера, уже начали роптать, почти требуя возвращаться. «Со Старками в качестве попутчиков или без них, у тебя есть время до конца недели, чтобы найти их», — решил Нед. «Если к тому времени их не найдут, то останутся здесь, и постарайся ограничить число тех, кого ты приведешь с нами. С твоей помощью ресурсы Винтерфилла значительно выросли, но они не безграничны». «Конечно», — согласился Нокс, побудив Неда кивнуть в ответ, а затем покинуть комнату. Оставшись в одиночестве, Нокс слегка откинул голову назад и повернулся всем телом к задней части комнаты. «Я не люблю, когда за мной шпионит, лорд Варис». На мгновение воцарилось молчание, а затем небольшой участок стены сдвинулся, открывая проход, которым воспользовался мастер над шептунами. Этот человек был подобен стене, такой же накал эмоций. Внешне он тоже сохранял идеально бесстрастное лицо. Однако от Ситха не укрылось, что Варис пусть и не боялся его, но явно испытывал дискомфорт, когда они оставались наедине. «Простите за беспокойство, лорд Нокс», — сказал Варис, сложив руки вместе и спрятав их в рукавах мантии. «Если бы вы не хотели вмешиваться или сожалели об этом, то не стали бы шпионить за нами», — возразил Нокс, возвращаясь к столу Малого Совета и жестом приглашая Вариса занять свое место. Улыбаясь, Варис занял предложенное место, позаботившись при этом о том, чтобы его одежда была уложена весьма специфическим образом. «Ах, но я, мастер над шептунами, я всегда должен слышать шепотки, иначе буду очень и очень плохим советником его королевского величества». «Верно», — согласился Нокс. «И все же вам повезло, что разговор со Станнисом и Нидом не был из разряда секретных. В противном случае, я свернул бы вам шею и оставил гнить прямо там, в вашем укрытии». К его чести, Варис, казалось, ничуть не впечатлился. Привык, наверное. Он получал подобные угрозы почти ежедневно, учитывая его положение при дворе. «Я вижу, что в своей ненависти к игре вы подражаете лорду Старку. Менталитет, который, боюсь, не принесет вам ничего хорошего, если вы захотите отправиться за пределы севера, мой друг. Стоит ли удивляться, почему лорду Старку безразлична ваша игра? Он потерял своего отца, брата и сестру из-за этой игры. А что касается меня, что ж, тому, что вы называете игрой, или великой игрой, или игрой престолов, или какие вы там еще названия придумали, неважно. В общем, у меня есть другое название, детские забавы». Это привлекло внимание Вариса. «Вы находите игру детской, по сравнению с теми слоями ситхской политики, с которыми я привык иметь дело. Да, вы можете думать, что знаете, что значит играть в игру против таких, как я, лорд Варис, но, уверяю вас, это не так». «Понятно», – задумчиво ответил Варис, откинувшись назад. «Если позволите, милорд, могу я задать вам загадку? Я часто задаю ее тем, кто играет. Между королем, богачом и верховным септоном стоит наемник с мечом в руке. Король приказывает наемнику зарубить двух других людей и обещает ему власть. Богач предлагает золото, а верховный септон обещает ему вечный мир с богами в загробном мире. Кто выйдет из комнаты живым?» Ухмыльнувшись, Нокс лишь покачал головой. «Опять детские игры, Варис. Это скучный вопрос со скучным подвохом. Наемник примет предложение того, кто предлагает ту награду, которая больше всего соответствует его ценностям. То есть это даже не загадка. Любой ответ верен, просто он будет отличаться от индивида к индивиду. Загадав эту загадку любому человеку и получив ответ, вы примерно поймете, какие у него ценности и характер. Ловкий способ подготовить игровую доску, Варис. Но, как я уже сказал, это всего лишь детская игра по сравнению с политикой ситхов». Лицо Вариса осталось бесстрастным. Он скупо кивнул. «Хорошо подмечено, лорд Нокс. Возможно, ваше мастерство в игре компенсирует нежелание лорда Старка играть. Время покажет, Варис. Время покажет», — проговорил Нокс, вставая со своего места и собираясь уходить. «Да, кстати, Варис, вам, возможно, стоит позаботиться о нарыве на внутренней стороне бедра, пока он не загноился и не лопнул. И если хотите, чтобы он больше не появлялся, то советую немного сбросить вес или носить что-то, что не позволит вашим бедрам тереться друг о друга». Варис застыл на мгновение, прежде чем кивнуть головой. «Понятно. Хорошо сыграно, лорд Нокс. У меня такое чувство, что само ваше существование сделает игру очень интересной. Детскую забаву, а не игру, паук. Просто детскую забаву», — подумал Нокс, выходя из зала малого совета и оставляя мастера над шептунами гадать, как ему удалось узнать нечто столь личное, о чем сам Варис узнал только сегодня утром. Глава 256. Питер Бейлиш, мастер над монетой короля Роберта Баратиона первого его имени, прошел мимо своего самого большого заведения, не обращая ни на проходящих мимо шлюх и их покровителей, ни на звуки, которые издавали все те же шлюхи, но уже внутри заведения. Войдя в свое личное святилище, Питер сразу же закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Ему потребовалось сознательное усилие, чтобы поднять правую руку и разжать кулак, и когда он это сделал, то увидел на ладони четыре маленьких алых точки, оставленные его собственными ногтями. Да уж, сидеть в одной комнате с Ноксом и Старком было тем еще испытанием его нервов. Единственная причина, по которой он еще не пытался убить ни одного из них, заключалась в том, что он знал, что это глупая затея. Волки и колдун только что пережили покушение и раскрыли заговор среди мистеров, а значит, оба начеку. Они умрут, но не сейчас. Оттолкнувшись от двери, Питер пересек свой роскошный кабинет и тяжело опустился в обитое перьями кресло, купленное им в Пинтосе.